Коробка номер один. Я не собираюсь рассказывать о себе слишком много. Мое настоящее имя должно быть скрыто. Такова древняя традиция, и я не хочу ее нарушать. Но это и не понадобится. Называя себя последней буквой алфавита, я проявляю смирение, которого мне не всегда хватало в прошлом. Все началось с того, что умер один из моих дальних родственников и оставил мне однокомнатную квартиру в Москве недалеко от Садового кольца. Это сильно упростило мою жизнь. Я переехал туда из съемного жилья. Теперь я мог работать меньше, и у меня появилась уйма свободного времени. Я занимал его в основном прогулками, чтением и спортом. Со временем я собирался стать писателем. Это означало, что зря растрачивая молодость, я уверял себя, будто накапливаю необходимый жизненный опыт. В квартире был сделан приличный ремонт, поэтому я ограничился тем, что вывез все оставшиеся от покойного вещи, заменив их своими пожитками. Я оставил только один из доставшихся мне по наследству объектов — большой фанерный ящик, полный старых книг и желтых ксерокопий. Сохранил я его главным образом, потому что мне понравилась украшавшая его надпись масляной краской. «Коробка номер один». Мой покойный родственник, что-то среднее между дядей и дедушкой, был одним из позднесоветских внутренних эмигрантов. Он всю жизнь собирал характерную для этой среды литературу, главным образом так называемую эзотерику, и хранил ее в задвинутом под кровать ящике, чтобы она не попадалась на глаза редким гостям. В советское время каждый сторож свято верил, что за ним следят, и был, возможно, прав. Не могу сказать, что во мне проснулся внезапный интерес к тайному знанию времен Московской Олимпиады, но отчего-то мне показалось неразумным выкинуть доставшиеся по наследству облигации и ваучеры духа, даже не попытавшись их обналичить. В коробке были фантастические романы, которые обитатели советских катакомб принимали за послания свыше, были послания свыше, замаскированные под фантастические романы, были древнеегипетские тексты, сочинения Шмакова и Блаватской и прочий археологический материал. Там же нашлось несколько книг индийских учителей в английском оригинале. Странный информационный коктейль, который вылился на меня из этого фанерного ковчега, надолго зачаровал мою душу. Есть такой анекдот про слепых, ощупывающих слона. Вот и я, можно сказать, осваивал похожий подход к древней человеческой мудрости. Конечно, сейчас многие скажут, что приветливый хобот, касавшийся моих страждущих губ, был на самом деле мокрым хвостом, уходящий в забытье драк культуры 60-х. Но даже если я заблуждался, мне все равно везло. Везением была сама возможность ошибки. В те дни ошибиться было еще можно, и именно сбои матрицы, как это всегда бывает, вели в непредсказуемый лабиринт чудесного. Желтые страницы шептали: «Если ты хочешь, чтобы высокое и тайное вошло под темные своды твоего «я», следует развить в себе благоговение и склониться перед неизвестным в молчаливом поклоне». Дело не в том, что кому-то нужны эти поклоны. Тут действует простой эффект наподобие физического. Чтобы легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возникнуть вакуум. Нельзя наполнить чашку, которая полна до краев. Она должна быть пустой. «Мы все лишь части единого», — впитывала в себя моя склонившаяся в поклоне тишина. И главным заблуждением человека является вера в то, что вокруг него какой-то внешний мир, от которого он отделен воздушным зазором. Человек состоит именно из мира, прорастающего сквозь него тысячу зеленых ветвей. Даже не прорастает, человек сам и есть переплетение ветвей, поднимающихся из озера жизни. Отражаясь в его поверхности, ветви верят в свою отдельность. Как бы мог верить в нее, к примеру, зеркальный карточный валет, не догадывающийся, что им просто играют в дурака, и без колоды он не функционален? Наш ум — продолжение ума тех, кто жил раньше. Наше тело состоит из праха древних звезд, а волшебный язык, на котором мы думаем об этом, — самая центральная и интимная часть нашего существа, выставлен на показ в любом букваре. «Высшее я мира в каждом из нас!» — шептали желтые страницы. — «Только сумей найти его!» Но я сразу понял, что искать это высшее «я» будет другое, низшее, которым я в результате и окажусь. Вся тайная мудрость человечества представлялась мне чем-то вроде зеленого лесного лабиринта. Его тропинки подводили близко-близко к висящему над ним яблоку истины и снова уводили прочь. Сделаться, стать, оказаться тем единственным, что было всегда и с самого начала для смертного человека невозможно. Одна кажимость может как угодно перетекать в другую, облака могут принимать самые разные формы, но они никогда не смогут стать небом. Понять, что ты всегда был. Желтые страницы, похоже, немного врали. Или хитрили. Или недоговаривали. Мираж может понимать про себя что угодно, но никогда не станет вечностью. Он в лучшем случае станет ее миражом. Путей в вечность не существовало просто потому, что по ним нельзя было уйти дальше, чем от забора до могилы. Причем даже это короткое путешествие начинали и заканчивали совершенно разные существа. В комментариях мелким шрифтом сообщалось, что это отсутствие пути и есть он самый. На этом можно было успокоиться, подивиться лишний раз мудрости древних и все забыть. Но меня не оставляло чувство, что есть какое-то очень простое действие, как выражались мои источники. Трансцендентное усилие, которое способно разом спрямить все углы и убрать все нестыковки. Я подозревал, что Гордиев узел не следовало даже рубить. Его, как в цирковом фокусе, можно было сдвигать вниз по веревке, пока он не упадет. Дело в том, что это не искатель истины становился бесконечностью, как пели желтые страницы. Все было наоборот. Сама бесконечность становилась искателем истины. Она-то могла это сделать, потому что способна была принимать любую форму, в том числе уже существующую. Я мог, согнув пальцы, изобразить на стене тень крокодила, но... Тень крокодила даже при величайшем духовном усилии никогда не смогла бы стать моими пальцами. Но вечность сделала это не по выбору соискателя, а по своему собственному разумению, и тогда действительно все углы спрямлялись, все невозможности исчезали, и все гордиевы узлы падали в траву сами собой. Но как? Как? А не как? Хихикали желтые листы. Путь именно таков. Я долго размышлял. И, кажется, понемногу начал понимать, это никак. Оно подразумевало тишину, покой и как бы отсутствие волн. А покой был невозможен без чистой совести. Но что значит чистая совесть? Помню поразившую меня сцену в каком-то русском романе. Бандит с крестом на груди перед выгодным убийством задумывается на секунду о его моральных последствиях и, махнув рукой, бросает: «А, отмолю». При всем уважении к отечественной духовной традиции я чувствовал, дело не в отмолю. Многое из того, что человечество полагало грехами, казалось мне невинными шалостями, но совершать их все равно не следовало. Просто потому, что нарушение земных, небесных или полагаемых таковыми установлений, какими бы странными они ни казались нормальному человеку, неизбежно порождало в душе беспокойство. В уме как бы раздавалось множество гневных древних голосов, которым отвечало такое же множество раздраженных тонких голосков помоложе. Это случалось независимо от духовной силы отдельно взятой личности и от весомости личного права, имею собранный в душе культурный организм, неизбежно вступал в диспут сам с собой, что хорошо показывала, например, история Родиона Раскольникова. Дело было не в том, кто из голосов прав, а в самом этом сумеречном состоянии духа, различавшемся по интенсивности от шторма до ряби, которая полностью лишала ум его, так сказать, отражательной способности, пряча от человека небо вечности с его великими звездами. Я догадывался, что именно для этого мировые эмиссионные банки и финансируемая ими культурка и поддерживают так называемый прогресс, этот вечно тлеющий конфликт между равновонючими, старым и новым. Вечность не то что брезговала войти в пораженные клокочущим смятением души, она просто не могла. Зеркало души следовало держать чистым и ясным и делать все возможное, чтобы в нем не начиналась рябь. Поэтому я старался не причинять зла другим и следовал даже глупым социальным установлениям, если за их нарушение полагалась внутренняя кара. Я помогал другим, чем мог, не делая из этого, впрочем, фетиша, и вообще был покладистым и добрым. Это позволяло быстро забывать встречных. Разумеется, я не держал зла на сделавших мне дурное, принимая это просто как одно из свойственных жизни неудобств. Я не обижался даже на тех, кто сознательно стремился меня оскорбить и унизить, видя в этом трогательную попытку набиться мне в знакомые. Помогало мне, в частности, то обстоятельство, что я отчетливо понимал, в России Восстановление поруганного достоинства и чести быстро приводит на нары в небольшом вонючем помещении, где собралось много полных достоинства людей, чтобы теперь неспешно мериться им друг с дружкой. Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры, которую они же и пытались инсталлировать в мой ум. При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными императивами граждан как можно дальше. Я научился различать конструкции, собранные ими в моей психике в мои бессознательные годы. Поэтому у меня без особого усилия получалось замечать в своей душе приступы ненависти, столь характерные для нашего века, и я почти никогда не позволял им обрести для себя рационализацию, которая превращает людей в русофобов, либералов, националистов, политических борцов и прочих арестантов. Я ни разу не испытывал искушения гордо посмотреть в глаза идущему мимо гостю столицы или укусить добермана за обрубок хвоста. У меня не было ни политической программы, ни травматического пистолета. Я позорно уклонялся от революционной работы и не видел в показываемом мне водевиле ни своих, ни чужих, ни даже волосатой руки мирового кагала. Куски распадающегося мяса, борющиеся за свою и мою свободу в лучах телевизионных софитов, не вызывали во мне ни сочувствия, ни презрения, а только равнодушное понимание управляющих ими механизмов. Но я всегда старался сдвинуть это понимание ближе к сочувствию, и у меня нередко получалось. Я не смотрел телевизор и не читал газет. Интернетом я пользовался как загаженным станционным сортиром, быстро и брезгливо, по необходимости, почти не разглядывая роспись на стенах кабинки. И к 25 годам тревожная рябь в моей душе улеглась.